Был всех взглядом, как бы ища подтверждение, что ревностная служба замечается. И его направили за науки и услуги в Голландию для владения знаниями арифметическими и разными навыками. А там его и цесарь заметил, пригласил к себе российского матроза. «Ну, а не ты ли сам это был?» — хитро подмигнув всем Степан. «Помолчи, то мог быть любой русский матрос храбрый и умелый. Так вот, приехал он во дворец к цесарю и был принят от цесаря с великой славой, подобно яко некоторый царевич. Василий нанял себе в лакеи 50 человек, которым надел ливреи с весьма богатым убором, карету приказал заложить золотокованную, и цесарь поднял вверх палец дед Василий. Повелел министрам, а потом и камергерам неотступно быть при Василии. Цесарь стал сажать российского матроза кушать, Василий отговаривался. Тогда цезарь и речи: «Почто напрасно отговариваешься? Понеже я вижу, у тебя разума достаточно, изволь садиться». Во как за матрозом ухаживал. Дед Василий вскочил, проковырял к обрыву и осмотрел горизонт, не загорелась ли еще звезда. Вот так он и жил, пока в крушении не попал на остров неведомый. А на том острове непроходимый лес и великие трясины. Российский матрос попал туда и побрел по берегу моря. И нашел тропу в лесу, яко хождение человеческое, а не зверское. Там он и увидел разбойников, играющих в разные игры и музыки, пьяных. Солнце садилось в красные тучки, ветрено будет завтра. Потянулись над Волгой уточки, накапливался в лощинках туман. А петровский служитель рассказывал невероятные истории, приключавшиеся с русским матросом, о том, как разбойники выбрали его, молодца удалого и острого умом, своим атаманом, и о том, как захватили они казну и товары, и флорентийскую королеву, которая влюбилась в Василия, и о том, как влюбился в нее Василий. Спорили разбойники из-за нее, кому она достанется, и порешили, что порубят на части, чтобы никому не досталось. Да и самого Василия решили порубить и разделать на пирожное. Но Василий их перехитрил. Он в королеву хоть и влюбился, но сделал вид, что она ему безразлична. Плюнул и вон пошел. А сам разбойников уверил, что знает волшебный заговор, как захватить богатый корабль, коего не было. Сам же королеву похитил, увез. Дед Василий еще раз посмотрел на небо, взял кресало и ударил по кремню. Ту флорентийскую королеву снова пленницей взяли, а Василия чуть опять не погубили, но он скрылся. А флорентийская королева верность Василию сохранила, хотя ее подвенечное платье надеть заставляли. Петровский служитель ударил по кремню, искры брызнули, труд заклел, и он поднял его вверх. Она платье подвенечного не надела. В черном платье поехала в кирху, где в бродячем орфисте и узнала Василия. Взяла она его за руку и посадила в карету, и повелела ехать во дворец. Оженились. Там он и правит по сей день. Дед Василий дунул в труд и ткнул его в сухую траву. Огонь вспыхнул, и костер обозначил путь тихо скользящему по Волге барку. У Божьего служителя. После первого смотра сыновей в Герольдии Фёдор Игнатьевич решил им показать Петербург. Ему не терпелось взглянуть на места, где прошла его гвардейская молодость. А мать желала с пристрастием осмотреть петербургские лавки. Конечно, только осмотреть, ибо рассчитывать на большие покупки после дорогостоящей поездки, затрат на корм лошадей, на еду не приходилось. Степан хотел увидеть оружие и развод караулов, о которых рассказывал отец, а младший Федя непременно хотел узреть море и корабли. Петербург, конечно, поразил его размахом своим, пышными каретами, восками, кибитками, что сновали туда и сюда вдоль улиц. Но особенно восхитился Федя, когда увидел тихо прошедшую под парусами яхту на Неве. Она вышла из туманной дымки от Петропавловской крепости и медленно скрылась за одним из островов. Море он так и не узрел. Далеко надо было ехать. Отец не захотел. «Пойдем сегодня в Александро-Невскую лавру», — сказал в ответ на просьбу Федора. «Повидаем хоть этого несчастного», — проворчал, взглянув на мать. Та промолчала, а Федя догадался. «Пойдут к Ивану Игнатьевичу, о коем в доме часто заводили разговоры». Когда вступили в главный собор лавры, все как-то уменьшились в росте, притихли, поставили свечи во здравие и за упокой. «Где тут Ушаков Иван служит?» — обратился Иван к приглядывающему за порядком монаху. «У нас такого нету». «Как нет? Он тут с позволения императрицы у вас пострижен». «А каково имя-то принял? Не Федор?» «Федор, кажется». «Ну, так ему досаждать не велено, и ныне он при деле богоугодном». «А что за дело?» «Он при кружке подношений. А вы кто ему будете?» «Я брат родной, а это его племянники».